Глава 13. Таисия. «О, и вы тут?» Появляется из-за угла дома сводный, и я, наверное, никогда не радовалась его появлению так сильно, как в это мгновение, потому что я готова оказаться где угодно, только не здесь. До сих пор не понимаю, чем я руководствовалась, пригласив Ивана. Конечно, видеть Вадима с его невестой оказалось гораздо сложнее, чем я предполагала. Меня буквально передёргивает от изобилия сахара в их общении, а этих бесконечных шорканий друг об друга. Это настолько омерзительно, что меня перманентно тошнит от этой парочки. Не знаю, почему у меня такая реакция на них. Может быть, потому что я не верю в искренность их отношений. Вспоминая то, каким был сводный, я просто не могу представить, что он в состоянии хранить верность одной женщине. Хотя, может, это он только со мной был таким. Всё-таки 5 лет прошло, и он мог повзрослеть и по-настоящему влюбиться. И это злит ещё больше. Но даже весь этот дискомфорт, вызываемый присутствием моего бывшего и его новой любви, не перекрывает того, что я испытала за столом, слушая о том, насколько Орлов серьёзно настроен в отношении меня. А ведь мы даже ещё ни разу не ночевали вместе. Да и я не заглядываю так далеко. Вдруг я пойму, что не готова связать с ним свою жизнь, в то время как вся моя семья нас мысленно поженила. И они мне не простят, если я всё же решусь разбежаться с капитаном хоккейной сборной. И сейчас мне показалось, что он готов мне сделать предложение. В сознании мгновенно загорелась красная сигнальная лампочка, что я должна как-то саботировать это. Вселенная будто услышала мои молитвы и послала мне пусть и самого раздражающего, но в то же время единственного, кто действительно может помешать Ивану сделать задуманное. «Где нам ещё быть?» Смотрит на сводного из-под лобья Иван. «Нам нужно было больше личного пространства». «А, ну я тоже решил маленько передохнуть от бесконечной болтовни». Бывший падает на качели, находящиеся от нас в паре метров, и Ваня смотрит на него так, будто готов прожечь в нём дыру. «Так, может, пойдёшь в дом или в другое место?» «Я вам мешаю?» Удивлённо вскидывает бровь Вадим. «Вообще-то да». Умудряется сохранять спокойствие Орлов. Вадим лишь разваливается на качелях шире, демонстративно закидывая руки за голову. «Странно. А мне казалось, мы круто проводим время вместе». Я вижу, как у Орлова сжимаются челюсти. Он ненавидит, когда кто-то встаёт у него на пути, особенно если этот кто-то мешает ему объясниться со мной. «Тай, может, прогуляемся?» Иван поворачивается ко мне, игнорируя сводного. Но я замечаю, как он напряжён. «Может, позже? Кажется, я перегрелась на солнце». Оба мужчины смотрят на меня внимательно, пытаясь понять, лгу я или нет. «И ещё мне нужно помочь маме с уборкой». Бормочу я, понимая, как жалко звучат мои отмазки. «Серьёзно?» Иван мягко касается моей руки. «Ты сейчас убегаешь?» Я не отвечаю, потому что да, я убегаю. От этого разговора, от его намерений и от всего. «Тая, оставь её». Внезапно вступает Вадим. «Если она не хочет разговаривать, зачем давить? Это между мной и Таей». Холодно отвечает Иван. «Ты тут лишний». «Лишний?» Вадим медленно поднимается с качелей. «А мне казалось, что Тая рада моему появлению, потому что она явно не хочет сейчас обсуждать поднятую тобой тему». Они стоят друг напротив друга, и воздух между ними буквально трещит от напряжения. «Ребят, хватит!» Резко вклиниваюсь я. Оба поворачивают голову в мою сторону, но я сразу же отступаю назад. «Я пойду. Мне правда нехорошо. Вань, поговорим позже». Улыбаюсь ему и, резко развернувшись, почти бегу к дому. А за спиной слышу голос Вадима. «Ну что, герой, доволен?» «Ты специально всё испортил», — рычит Иван. «Ой, да ладно. Если бы она действительно хотела за тебя замуж, разве моё присутствие что-то изменило бы?» Я не слышу ответа, потому что к этому моменту уже захлопываю за собой дверь и серьёзно подумываю о том, чтобы собрать вещи и трусливо сбежать отсюда. Но выходные только начинаются. Мне страшно представить, чем закончатся эти 2 бесконечных дня.